Тут его опять перехватила Авдотья. — Так чего сказали-то? По что молчишь? Или не видишь, дочь зарёвана? Склоняли меня. А куда? Не спрашивай, не то сама заревешь. — Ты чего ж? Поддался им, али как? — Ага, держи хрен в руку. Я им так и поддамся. Длинное, скверное ругательство Федорок завершил только на улице. — Играй, пошли дармоедов гонять. Рослый веслоухий кобель запрядал перед ним, заскакал на прямых ногах, выгибая дугой спину и махая хвостом. Они двинулись в конец Нахаловки, в открытое поле. Стоял тихий морозный день. Солнце светило тускло сквозь кучерявую замедь жиденьких облаков. В голубеньких просветах неба протянулись белесые пряда жидкой кудели, как переметы через дорогу. И дымы над избами тянулись невысоко, какая-то невидимая сила останавливала их, плющила и незаметно растаскивала во все стороны. «Снег пойдет», — думал Федорок, — «это хорошо. Заяц теперь жирует перед метельной лёжкой». Он спустился в волчий овраг и до самых красных гор шел низом, обследуя каждую тальниковую поросль у застывших и занесенных снегом родничков и бочажин. Снег был неглубокий, с ломким стеклянным настом, идти было легко, и Федорок в который раз перебирал в уме эту перебранку в сельсовете, когда они обступили его со всех сторон и теребили, как собаки медведя. «Твой зять вредитель, и ты хочешь туда угодить? Ты можешь показать свое честное лицо, если осудишь зловредную выходку шептунов и подкуланчников? Рабочее правосудие покарает двурушников и членов вредителей». У тебя есть только один путь честного примирения с народом — публично порвать связи с подозрительным родственником. Говорил больше все Зенин, а эти только подбрехивали ему. Не будь, мол, дурнем, выступи на общем собрании, осуди предателей. И ты всем нам, товарищ и брат. Кобель беспризорный, брат вам и товарищ, брехунный сапатый, ярился теперь Федорок. Дали б только волю всех вас, в окна вышвырнул бы из совета. Не позорьте советскую власть. И тошно ему было больше всего от собственного бессилия там, в совете. От запоздалой этой вот ярости, от сознания невыносимой обреченности. Придут завтра так же за ним, как за Клюевым, или как вот за его зятем, и куда ты денешься, Федор Васильевич Сизов? И бежать тебе некуда. Ах ты, горе горькое, доля ты наша мужицкая, как собака на привязи. Куда ты от своего дома, от скотины своей, от землицы? И где ты нужен, кому? Работник в тебе состарился, и на чужой стороне ты всем чужой. От горьких мыслей его оторвал Играй. Он черным ястребом перелетел через рыжий тальничок и широким махом, пластая гибкое свое пружинистое тело, легко пошел наверх по крутому овражному взъему. «Эх, мать честная, кажись, на свежий след напал!» Федорок азартно бросился наверх, на ходу взводя курки своей старенькой тулки. И уныние, и обиды его мгновенно растворились, будто их водой смыло. Душа затрепетала, ожила, и сердце застучало горячо и сильно. В один момент, не чуя ни усталости, ни одышки, выбежал он на гору и увидел, как заяц, словно упругий мячик, отскакивая от снежных валов, посверкивая ослепительно белым межножьем, летел по полю вниз по угору, обходя правым охватом Пантюхина, удаляясь туда, к темным ольховым зарослям, и рыжим разливом камыша,